Глава 37. Толпа подхватила нас с Ноксом и унесла к длинным столам. В воздухе висели солнцефрукты, отбрасывая мягкий теплый свет на горы еды. Повторного приглашения к столу не ждал никто, даже я. Озма решила, что праздник в честь коронации будет неофициальным. Ни слуг, ни стульев, только фуршетные столы с кучей еды, горы подушек и яркие тканые коврики, разложенные на полу палаточного городка. Большинство гостей решили есть на улице, находили себе уютные местечки на траве или под деревьями. Наполняя тарелку, я заметила, что жители Оз стараются не мешать мне, освобождая дорогу, и даже кланяются. Это мне совсем не нравилось, поэтому я постаралась как можно незаметней пробраться на улицу и устроиться подальше от всех. Именно тогда Нокс меня и нашел. Наконец-то мы остались наедине, подальше от остальных членов круга. Правда, я не была уверена, что это надолго. «Не нужно ничего объяснять», — тихо сказал он. «Я все знаю. Есть что-то неправильное в их желании отобрать у тебя туфли, но я не могу понять, в чем дело». Я поставила тарелку на траву. Аппетит совсем пропал. «Я должна найти способ вернуться в Канзас. Если моя мама у короля Номов...» «Если колдуньи пожелают, они тебя остановят. Не уверен, что я смогу противостоять им». «Потому что ты связан с ними?» Чародей кивнул. «Я могу попробовать разрушить чары, которые связывают нас. Но, скорее всего, в одиночку мне для этого не хватит сил». «Я могу помочь!» «Даже с волшебными ботинками ты слабее, чем Герт и Момби». «Я не знаю». Он печально покачал головой. «Я хочу помочь тебе, но не знаю, как сбежать от них». «Пойдем со мной!» — выпалила я. «Если мы найдем способ, просто пойдем со мной. Вместе мы как-нибудь справимся с королем Номов. Мы не позволим ему напасть на страну Оз, а сами останемся там вместе и забудем об этой войне». «Уйти с тобой в иные земли?» — удивленно спросил Нокс. «Навсегда?» Я только потом сообразила, что ляпнула глупость. «Ты прав», — выдохнула я. «Прости. Это совершенно неправильно и нечестно. Я не имею права просить тебя о таком, но и сама не могу остаться здесь». «Я не говорил «нет», Эми». Он посмотрел мне в глаза. «Что у меня здесь осталось?» «Все! Вся твоя жизнь!» «Моя семья мертва». Он пожал плечами. «Дома больше нет. Но я не могу покинуть страну Оз, пока не буду уверен, что она в полной безопасности, в идеальном мире». «Мы живем не в идеальном мире», — закончила я за чародея. «Если сейчас я сбегу, Нокс со мной не пойдет. Глубоко в душе я не была уверена, хочу ли идти на такую жертву?» Нокс все прочел в моих глазах. Не сказав ни слова, он подался вперед, обнял меня и поцеловал. А я зарылась пальцами в его густые мягкие волосы. До конца жизни меня будет преследовать запах сандалового дерева. Повозившись с пуговицами, Нокс опустил платье с одного плеча и поцеловал меня в ключицу. По телу пробежала дрожь, почти как от магии, но другая, неизведанная. Через мягкую ткань пиджака я чувствовала мускулы на спине Нокса. «Нокс!» — выдохнула я. «Шш!» Он целовал меня, не давая говорить. «Мы заслужили!» «Хотя бы сегодня забудь!» Послышались шаги. Кто-то шел по гравию, и мы, как ошпаренные, отпрянули друг от друга. Раздалось знакомое бормотание. Нокс схватил меня за руку и потянул наверх, в воздух. Мы взлетели, устраиваясь в ветвях старого корявого дуба, и спрятались в листве. «Думаю, ты слишком волнуешься», — говорила Момби. «Озма однажды уже справилась с королем гномов. Она сейчас в порядке. Ей хватит сил сберечь королевство». «Тогда, может, и справилась», — Гламора хрипела. «Но сейчас король гномов могуществен как никогда. Если он найдет способ управлять Эми, мы все в опасности. Он легко настроит ее против нас, а из-за Глинды Озма стала слишком предусмотрительной. Ее сила не меньше нашей общей, и она нам не доверяет. Теперь круг под угрозой». «Эми влюблена в мальчишку», — пренебрежительно бросила Момби. «И туфли ее защищают. Нокс связан с кругом. Он будет контролировать Эми». Я покраснела. «Мои чувства настолько очевидны? Ты прекрасно видела, что случилось, когда мы попытались контролировать его?» Мы с Ноксом переглянулись. «О чем это она?» «И что ты предлагаешь, Гламора?» Голос Момби был бесцветным, холодным. «Измену?» «Конечно, нет», — отмахнулась Гламора. «Все, что делается во благо страны Оз, не измена. А благо страны Оз, конечно, будет зависеть от того, контролируем мы ее или нет», — сухо заметила Момби. «Как бы ты ни восхваляла Озму, Эми должна нам подчиняться. Она — угроза для всех нас». «Она не станет снова колдовать», — заверила Момби. «Откуда ты знаешь?» «Клянусь собственной жизнью!» На долю секунды колдунья взглянула вверх. «Она знает, что мы здесь. Но почему тогда не скажет Гламоре?» Гламора посмотрела на Момби с сомнением, но все же улыбнулась, становясь неожиданно сговорчивой. «Замечательно, дорогая сестра. Уверена, ты лучше знаешь. Может, вернемся на праздник?» «Ты иди», — сказала Момби, — «а я хочу немного насладиться покоем и тишиной». Гламора смерила ее испытующим взглядом, но потом кивнула и отправилась на шумный праздник в честь Озмы. Момби подождала, пока она ушла, а потом посмотрела на нас. «Итак, теперь вы можете спуститься», —